Глава 13. Чёрный барон. Утром Алексей встретился с верным фронтовым товарищем Сеней. И, наконец-то, с плеч свалилась часть бытовых проблем. Казацкий пастырь сумел почувствовать себя вновь начальником. Как же не хватало Алексею шустрого хозяйственного толстячка. Сеня за эти годы набрал еще солидности, богатый слой жира на ягодицах и пузе превращал его просторные солдатские галифе в обтягивающие барские панталоны. Начфин старался прикрыть жизненные накопления комиссарской кожаной курткой, но животики попка непослушно распирали ладно скроенную модную форму. Однако излишняя полнота тела не мешала деятельной натуре. Сеня одинаково хорошо распоряжался чужими и своими финансами. У бедного еврея не возникало сомнений, на чью сторону становиться в гражданской войне. При царском режиме особых возможностей жизненного роста для людей его национальности не было. Все хлебные места давно распределены среди представителей титульной нации или высоких родов иноземцев. А вот новая власть сулила даже иноверцам сказочные перспективы. Неспроста многие лидеры революции имели еврейские корни в родословной. Семену Исааковичу Вездельгустеру никто препятствий в карьерном росте не чинил. Таланта командовать народными массами у Сени не наблюдалось, зато с денежками и материальными ценностями бывалый тыловик управлялся мастерски. Вот только видел еврейский глаз, что крупного личного капитала в Советской Республике не наживешь. Конечно, красный начфин и при любой власти жить сможет, не бедствуя. Но молодой коммерсант мечтал о гораздо большем. А продвинуться дальше по карьерной лестнице Семену мешала излишняя в условиях гражданской войны порядочность. Доносы на коллег он в ЧК не писал, под разверстку в селах вел без излишнего рвения и вообще старался лишний раз комиссарам на глаза не попадаться, сидел тихонечко в конторе и шуршал на счетах. От командования полка особых претензий к начфину не имелось. Настоящий профессионал, хотя и награждать тоже не за что. Естественно, пройдоха за долгие годы скопил кое-какой личный капитальчик, однако не ведал, куда приложить золотишко. Вначале рассчитывал, что после войны экономическая жизнь наладится. Но широкая продразверстка на селе и тотальная экспроприация в городах заволокли светлые мечты коммерсанта грозовыми тучами. И тут вдруг яркой молнией сверкнула командировка за рубеж. Товарищ Троцкий подписал особый мандат и лично провел инструктаж торговому представителю Советской Республики, прикомандированному к индейскому лидеру Казацкой Южноамериканской Республики. Семену поручалось организовать коммерческое и гуманитарное взаимодействие между зарубежной эмиграцией и советской властью. При этом выплата ежемесячного жалования ему не полагалась, зато легализовывались доходы от зарубежных торговых операций. Товарищ Троцкий вписал в мандат столь оригинальные условия трудовой деятельности, проведя откровенную получасовую беседу с Семеном наедине. Ликование так ярко проявилось на раскрасневшемся лице начфина, что расчетливый комиссар решил омрачить его настроение требованием уплаты подоходного налога с прибыли от индивидуальной коммерческой деятельности. Семен поклялся партбилетом, что еще и членские взносы будет регулярно вносить в кассу. Возникала только проблема их уплаты. Командировка длительная, а денежные переводы из капстран в Советскую Республику отправлять очень уж сложно. Троцкий предложил копить все средства на специальном банковском счете, доступ к которому будет иметь лично он или его доверенный представитель. В нужный момент средства используют, например, для финансирования мировой революции в Южной Америке. Два еврея поняли друг друга. Бизнес затевался нешуточный. Алексей подозревал о тайном сговоре с Сеней Троцким, но относился к чужим договорам терпимо. У каждого должны быть свои интересы, тогда и дело быстро сладится. Всех вокруг удивляла лояльность непримиримого коммуниста Троцкого к странному попу-анархисту и его пастве. Однако перечить всемогущему вождю революции ни один комиссар не решался. Сеня пользуясь особыми полномочиями, выбил на продскладе довольствия для беженцев и армейские палатки. Причем палатки Начфин собирался нагло прикарманить. Надо же будет эмигрантам где-то в первое время укрыться от непогоды, пока капитальные дома не построят. Зачислением Сени в штат казачьей команды Алексею словно дышать стало легче. Инициативный завхоз сам знал, как и чем нужно обеспечить караван. К прибытию плато в городской порт на выгороженной площадке уже стояли ряды брезентовых палаток, дымились трубы полевых кухонь и даже организована банька. Кстати, несколько полевых кухонь Сеня отжал у армейских тыловиков насовсем. Особый мандат и группа чекистов производили магическое действие на жуликоватых чинуш. Не зря Сеня долго водил за собой отряд суровых бойцов в кожаных куртках. Вообще-то чекистам вменялась в обязанность только разыскать по городу всех оставшихся ювелиров и доставить для беседы в штаб, но заглянуть на кухню и подкрепиться дармовым харчем революционеры тоже не отказались. Коварный же Сеня, не раскрывая цели секретного рейда, лишь важно шествовал впереди отряда и, небрежно подзывая к себе тыловых начальников, отдавал личные указания. Кстати, дальше Ростова караван плотов не стал сплавляться. Сеня ухитрился распродать его на дрова, а доставку беженцев в Керчь он организовал при помощи рыбацких шаланд, пригнанных с Азова. Оплату за провоз пассажиров рыбаки не требовали, взамен лишь попросили взять часть родственников в эмиграцию к южным берегам Америки, да еще дозволить из Крыма провести беспошлино товар. Комиссары обещали обратный груз пропускать беспрепятственно. Торговых рейсов между Советской Республикой и Турцией еще не было, и товары на рынке доставляли лишь контрабандисты. Вот только и белые, и красные обирали нелегальных коммерсантов нещадно. Сеня же, с помощью Алексея, рассчитывал наладить надежный канал поставки дефицитных вещей и продуктов. Враждующие стороны не станут пресекать отток неугодного комиссарам населения за рубеж. Рыбацкие же шаланды смогут переправлять беженцев на Крымский полуостров, а обратно повезут полезный импортный груз. Больших объемов никто не планировал, но вывести с материка голодные рты и взамен подкормить деятельных рыбачков – дело полезное. К тому же, часть дефицита неизбежно прилипнет в качестве благодарности к мохнатым лапкам местных начальников. Таким образом, Алексею удалось провести не разовую бесплатную переброску беженцев, а наладить постоянный канал эмиграции. Правда, с белогвардейцами еще только предстояло договориться, но в успехе Алексей не сомневался, ведь благое дело задумал. Пока пассажиры первого казачьего каравана пересаживались с плотов на баркасы рыбацкой флотилии, Алексей провел пасторскую беседу среди местного еврейского населения. Изначально планировалось охватить лишь ростовских ювелиров, но те привлекли еще и состоятельных родственников. Торговцы не надеялись на возобновление бизнеса и капитал припрятали, ибо бежать золотом через разбойные территории не решались. Да и всех домочадцев хотелось бы вывести без потерь. Батюшка Алексей мог в этом помочь, как никто другой. Алексей понимал, что хитрые евреи просто надеются на его горбу выехать в благословенную Европу, поэтому поставил жесткие условия. Все мигранты заключают трудовой 5-летний контракт на работу в торговой фирме Казачьей Республики. Личные капиталы они могут вкладывать в оборот фирмы по договоренный процент от прибыли. Со своей стороны, Алексей гарантирует труженикам твердые оклады, служебное жилье и безопасность. При этом место работы будет выбрано позднее, согласно потребностям республики, конечно же, с учетом квалификации специалистов и их деловых качеств. Ювелиры и купчишки подписались под кабальными условиями, лишь бы вырваться из тисков чекистов. Видя податливость материала, Алексей еще чуть-чуть придавил пыхтящую массу. Пастырь ловко попросил эмигрантов внести пожертвования в общественный фонд, чтобы обеспечить комфортный переход через моря и океан к берегам Южной Америки. Ибо бесплатные билеты гарантированы лишь казакам и их семьям, а попутчики должны еще побороться за место в первом караване. При этом все понимали, что второго шанса может и вовсе не быть. «Командир, к тебе делегаты от еврейского общества!» Раздвинув входной полог армейской палатки, просунул голову в щель пухлощёкий Сеня. «Заводи!» – убрал графическую карту с дощатого стола Алексей. Вслед за Семеном в палатку робко вступили двое бородатых старичков. Высокий, тощий, сгорбился под тяжестью объемного мешка на плече, а низенький толстячок торжественно внес на вытянутых руках резную деревянную шкатулку. «Долгих лет и безбедной жизни благословенному пастырю!» Чинно поклонился Алексею пухлый малорослик и аккуратно поставил на стол дорогую шкатулку. Худой старичок приблизился, натужно пыхтя, и, опустив ношу к ногам благодетеля, отбил низкий поклон. Алексей, даже не развязывая горловину брезентового мешка, увидел колдовским зрением кучу стеклянной бижутерии фальшивой позолоте. Одобрительно кивнул, но вот, бросив взгляд на резную шкатулку, нахмурил брови. «Что это вы мне тут хотите всучить?» Грозно рыкнув, встал из-за стола Алексей. «Дурить изволите, господа евреи!» «Мешок стекляруса, как вы достопочтенные просили!» Опешив от неожиданности, указал дрожащим пальцем на дешевое подношение пухленький еврей, а затем, суетливо открыв крышку ларца, представил взору уже более достойный дар. «И скромную благодарность от каждого коммерсанта за ваше покровительство!» «Надеюсь, пофамильная опись пожертвований произведена?» Подошел к шкатулке мрачный пастырь и небрежно высыпал ее содержимое на скатерть. Россыпь обрамленных золотом и серебром бриллиантов засверкала в лучах заглядывающего в окошко палатки закатного солнца. Казацкий атаман разгладил ладонью искрящуюся кучку драгоценностей ровным слоем по столешнице. Затем, быстрыми точными движениями пальцев, выхватил из общей массы ряд безделушек. Набралась целая горсть. «Не надо смешивать фальшак с настоящей ювелиркой!» Алексей оттопырил карман черного сюртука коротышки и высыпал фальшивки. «Мне в Америке нужны профессионалы, а не профаны. А уж прохиндеев вовсе незачем в такую даль тащить. Могу местным жуликам ломбарды укомплектовать». «Прошу прощения, батюшка Алексей!» В страхе затрясся старый еврей. «Ошибочка вышла! Не проверили подношение на подлинность. Извини за оплошность, не серчай на весь наш род. Мы каждый подлог установим, и с виновных в десятеро взыщем неустойку. Только уж, благодетель, не бросай неразумных евреев комиссарам на растерзание. Сторицей доброту твою отслужим, батюшка, не губи». Старик упал на колени и заломил руки в мольбе. Глаза увлажнились от набежавших слез. Алексей грубо взял одной рукой прохвоста за шиворот и, без усилия приподняв, словно соломенное чучело, поставил на ноги. «Мне нужны не артисты, а специалисты», – не поверил в искренность раскаяния казачий атаман. Не мог ювелир не знать про подсунутые фальшивки. Видно, понадеялся жадюга, что блеск лживых бриллиантов и сусального золота ослепит казачка, несведущего в тонкостях ювелирного ремесла. Ведь просто так на глаз подлинность драгоценностей даже не каждый мастер определит. В шкатулку добавили лучшие изделия, остальные грубые фальшивки сыпали в общий мешок. «Представишь список фамилий ненадежных людей», – ожег хитрого еврея гневным взглядом батюшка Алексей. «Первым напиши себя, останешься вместе с прохиндеями в Крыму. Со вторым караваном уйдете, если не будете больше дурить». «Отслужим, батюшка, не подведем», – попытался униженно облобызать ладонь благодетеля ювелир. Алексей брезгливо отдернул руку, не позволив приложиться слюнявыми губами. «Сегодня же передадите Начфину список штрафников, пусть поработают сезон в торгпредстве Казачьей Республики. На семьи жуликов епитимия не распространяется, уплывут из Крыма первым рейсом». «Как будет угодно пастырю», – склонил голову старик, поняв, что родственники оставшихся в Крыму коммерсантов станут заложниками. Казачок оказался непрост. Подстраховался от очередного обмана. Теперь удрать в Европу с доверенными в управление средствами хитрюгам не удастся. Представители еврейской общины, пятясь и раскланиваясь, удалились из палатки. Отойдя уже на почтительное расстояние, старики обсудили произошедший казус. «Казак же не ювелир. Как он смог выхватить из кучки бижутерии все фальшивки?» – сплеснул руками толстячок. «А ты, Фима, заметил, что он нахмурил брови еще до вскрытия шкатулки?» – приподнял указательный палец худой старик. «Значит, знал о подлоге заранее», – дошла крамольная мысль до толстячка. «Шпион в наших рядах. У казака был подробный список ювелирных изделий». «Скажи, Фима, мог бы непрофессионал запомнить описание всех блестючих безделушек и так легко выбрать их из кучи драгоценностей?» «Даже маститому ювелиру долго бы щуриться пришлось», – почесал затылок толстячок. «Может, не все фальшивки отсортировал? Надо будет сверить со списком». «Ох, Фима, профессионалы бывают разные. Недооценили мы казачка», – покачал седой шевелюрой старик. «И шпионы у него сильные, и память у батюшки феноменальная». «Да, Бугай сам не слабак», – одернул сюртук Фима, оценив твердую руку молодца. «Могучий вождь», – закивал худой старичок и, опять вздев указательный палец, дополнил. «А главное, умен не по годам. Похоже, Фима нам очень повезло с пастырем. Хоть он и не еврей, но сможет привести наш народ в земли обетованные». «Дурить казака себе дороже выйдет», – закивал толстячок. «Надо бы покрепче держаться за чертяку, авось в рай вывезет». «Черти в рай не возят», – рассмеялся старик. «Но ведь евреям только бы к денежкам поближе, а к рукам казацкого шамана, похоже, золото само липнет. Слыхал, небось, что он даже у батьки Махно золотой запас умыкнул». «У пастыря, поговаривают, и своих накоплений немало. В лихие годы лекарское дело выгоднее ювелирного», – завистливо посетовал Фима, вспомнив про слухи о дорогом чудо-хирурге. «Фима, а тебе не кажется, что пастырь сильно похож обликом на еврея? Черные волосы, нос горбинкой и деловые ухватки наши. Жаль только, что веры православной, а то можно было бы его провозгласить мессией». «Так сегодня же на сходе провозгласим», – потерев ладони, зацепился за дельную идею ловкий Фима. «Еврейскому народу нужен мессия, а мы будем при нем, как архангелы с крылышками». «Фима, золотыми крылышками», – излюбленным жестом указующего перста уточнил главную деталь экипировки компаньон. Довольные мудрецы обнялись и расхохотались. Не беда, что кое-кому предстоит на сезон задержаться в Крыму. Жизнь начинала налаживаться. Через пару дней Алексей повел флотилию рыбацких шаланд в Керчь, и будто даже ветер заказал у Посейдона. Весь путь дул попутный. Добрались до порта без приключений. Белогвардейцы встретили беженцев настороженно, но среди казаков-инвалидов, вдов и ребятни не обнаружили красных шпионов. Многодетные семейства евреев и рыбаков тоже опасности не внушали. И таможенники после громогласной отповеди сурового батюшки обыскивать котомки эмигрантов постеснялись. Чай не богомерзкие нехристи комиссары, чтобы последние крохи у сирых да убогих отнимать. Уж пристыдил батюшка солдатушек крепким пастырским словом. Ведь и то чудо, как бедолагам удалось из лап большевиков вырваться. Однако местные власти не приняли гостей с распростертыми объятиями. На пищевое довольствие они поставили, разрешили лишь временно разместиться в пустующих корпусах судоремонтного завода. Ну, хоть крыша над головой, да воды есть где набрать, и то благо. Алексей приказал Семену использовать для прокорма беженцев часть золотого запаса, а сам отправился на моторном баркасе в Севастополь договариваться насчет транспорта до Америки. Вот только выйдя в море, сразу пересел в утлую лодчонку и отпустил рыбаков домой. Мужики сильно удивились этакой блажи попа, но увидев, с какой скоростью могучий батюшка орудует веслами, перекрестились и поспешили во свояси. Веселенький ялик летел по волнам, словно ему кто-то гребные колеса по бокам пристроил. Про чудеса, творимые казацким пастырем, были все наслышаны. Очередное только крепче утвердит паству в православной вере. Видно, сам Бог помогал праведнику. Хотя злые языки нашептывали, что и без дьявольских козней тут не обошлось. Чтобы верующие зря не роптали, Алексей выждал, когда сгустившиеся сумерки накрыли море темной пеленой и, оставив лодку на волю волн, стартовал круто в небо. Давненько сыну ведьмы не удавалось вдоволь порезвиться в воздухе. Морской простор и поток ветра опьянял. Вдали сияли ходовые фонари судов. Справа черную громаду полуострова понизу окаймляли цепочки огней рыбацких хижин. Над головой мерцал звездный купол. Затемно проникнув в Севастополь, ставку Врангеля, Алексей устроился на чердаке многоэтажного здания и проспал до полудня. Затем, накинув брезентовый плащ с капюшоном, побродил по городу, перекусил в кафе и, проследив за золотопогонным офицером, узнал, где расположился штаб русской армии. В обличии попа-анархиста записываться на прием главнокомандующему глупо, поэтому Алексей решил обойтись без формальностей. Логично предположив, что кабинет Врангеля расположен на верхнем этаже здания, куда не всякому офицеру вход разрешен, Алексей отметил окна с лучшим видом на морскую гавань. Богатые парчевые шторы демаскировали главную комнату с улицы, а наличие сразу двух массивных сейфов отличало внутреннее убранство от соседних штабных помещений. Усиленный караул у дверей развеивал последние сомнения шамана. Следя колдовским зрением за обстановкой, Алексей дождался, когда генерал наконец-то останется в комнате один и приступит к разборке пачки депеш. К этому времени уж совсем стемнело. Очевидно, дел было не в проворот, и черный барон намеревался заночевать прямо в кабинете. Алексей мог бы, конечно, наведаться генералу на квартиру, но вариант со штабом устраивал казака даже больше. Наличие караула за дверью не останавливало шамана. Главное, чтобы в комнате никто не помешал задушевной беседе. Статная фигура в черной черкеске с серебряными газырями и золотыми погонами генерал-лейтенанта на плечах склонилась над чтением очередного донесения. Вдруг шумом распахнулись створки дальней рамы, и сильный порыв ветра смахнул стопку бумаг на пол. Опасаясь, что ветер перемешает листы, офицер поднялся с кресла и принялся торопливо собирать сметенные со стола депеши. Разогнувшись, хозяин кабинета с удивлением обнаружил по другую сторону письменного стола непрошенного гостя. Бородатый, чернявый детина, обряженный в укороченную поповскую рясу, перетянутую офицерской портупеей, смиренно ожидал внимания к собственной персоне. На правом бедре попа-анархиста висела деревянная кобура с маузером, на левом – ножны с коротким клинком, с богато инкрустированной серебром рукоятью, а грудь украшал большой, начищенный до блеска медный крест. Явный диссонанс в одежде и аксессуарах колол глаза. Смиренность позы батюшки не вязалась с опасным блеском глаз разбойника. Ряженый в попа головорез сразу вызвал у генерала неприязнь. Офицер нервно бросил стопку бумаг на стол и инстинктивно ухватился за рукоять кинжала, висевшего на поясе черкески. Гость отметил взглядом это движение руки и снисходительно улыбнулся. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» Лихо щелкнув каблуками, вытянулся по стойке смирно казак-оборотень. «Не нужно поясничать, господин Ронин!» Стиснув зубы, пресек явный фарс Врангель. «Вы давно уже не служите в царской армии». «Ну тогда, Петр Николаевич, какой я вам господин? Ко мне лучше обращаться как к товарищу или батюшке». Принял условия светской беседы Алексей. «Анархистский шут», — зло прошипел генерал. Таких товарищей мы здесь на фонарных столбах вешаем. А на батюшку вы похожи, как цирковой клоун на балерину. Вешать меня уже на сахалинской каторге пытались. Не вышло. Пожал плечами Алексей. В балете крутиться еще не пробовал. Но в ярмарочном цирке поработать довелось. Зрители остались довольны. Факиром также чуток подрабатывал. Теперь вот пастырем-проповедником подвязался. Вроде бы повсюду неплохо выходит. Имею колоссальный успех у публики. «Наслышан от контрразведчиков о ваших фокусах!» Убрал ладонь с кинжала и уселся в кресло черный барон, скрестив руки под серебряными газырями черной черкески. «Гнал бы вас за шеи, если бы не заступничество полковника Кондрашова. Это правда, что вы спасли в ставке бандита Махно группу наших парламентеров?» «Так что же вы офицеров на убой послали?» — упрекнул генерал Алексей. — Коли анархистов бандитами считаете? — Да я с чертом договориться готов, лишь бы русский народ спасти. Нервно хлопнул ладонью по столешнице Врангель. — Не вижу конструктивной беседы. Издевательски усмехаясь, развел руками чернявый ночной гость, приглашая к диалогу с темной силой. — Знал я, что вы наглец, но чтоб до такой степени. Врангель сжал кулаки. «Как вообще вы посмели ко мне явиться?» «Так окошко открыто было, вот и заглянул на свет лампы». Кивнул на распахнутые ставни непрошенный визитер, словно случайно мимо прогуливался. «Думаю, а не подсказать ли спасителю русского народа, как ловчее спасаться из Крыма?» «Крым — это крепость, и нас из нее большевикам не выбить!» Упершись руками в край стола, наклонил вперед корпус генерал. «Если батька Махно подсобит коммунистам, то полуостров Белякам не удержать», — отмахнулся анархист. «Да и в осаде ваша крепость долго не выстоит. В Крыму своего производства зерна мало, а завоза из-за границы не предвидится. Англичане больше денежек в кредит-то не дают». «И откуда же у проходимца такая секретная информация?» — откинулся на спинку кресла, прижатый фактами генерал. Офицеры в кафе растрепали, пожал плечами шпион. Говорят, пока была надежда советы свалить, Антанта деньги выделяла. А теперь ни на оружие, ни на хлеб, ни на уголь для русского флота британцы не раскошелятся. Не хотят безвозвратно бросать ассигнации в топку гражданской войны. «Предали союзнички», – заскрипел зубами главнокомандующий русской армии. «Потому я с Махно переговоры затеял». «Зряшная идея», — фыркнул один из бывших лидеров анархистов. «Ну, часть бойцов с фронта увести все же удалось», — намекнул на инвалидную команду Алексея генерал. «Моих беглецов хоть нормально приняли?» — прищурил глаз главарь клана. «Под опекой Кондрашова в пригороде Севастополя лагерем стоят», — успокоил казака Врангель. «Готовятся в Америку драпать». «Эмигрировать», — поднял указательный палец Алексей. «К чему и вам следует заранее готовиться. Кстати, морячки в кафешке жаловались, что корабли в порту без дела стоят. Против тачанок батьки Махно корабельные пушки бесполезны, в степь не вытащишь. Генерал, может, уступишь броненосец по сходной цене?» «Всего золотого запаса батьки Махно не хватит броненосец купить», — рассмеялся над профаном офицер. «Да и зачем беженцам плавучая артиллерийская платформа? Вам бы, батюшка Алексей, пароходик пассажирский прикупить». «Его я могу и участника сторговать. А вот бронированного мастодонта, надеюсь, у флотоводца выпросить». Зеркально отразив позу оппонента, скрестил руки наглый батюшка. «Державную собственность не распродаю», — нервно дернув щекой, процедил генерал. «Предпочитаете в море утопить или за даром англичанам сплавить?» — издевался хамоватый ночной гость. Алексей решил разыгрывать из себя циничного дельца, ибо не надеялся вояку разжалобить или сагитировать на раздувание пожара мировой революции, как товарища Троцкого. «Куда поплывете, генерал-лейтенант, когда большевики пинка отвесят?» «Плавает дерьмо в бочке, а флот по морю ходит!» Зло оскалился Врангель и опустил руку под стол. Так хотелось кнопкой звонка вызвать караул, чтобы клоуну самому хорошенько под зад напинали. Однако на ум вовремя пришли полученные от контрразведки сведения о фронтовых подвигах казака. Головорез изничтожил в рукопашной схватке простым топором больше взвода отборных немецких штурмовиков, а по неподтвержденной информации даже полноценную роту единолично расстрелял. Конечно, ручного пулемета казак с собой не прихватил, но патронов в Маузере хватит на весь караул и адъютанта в придачу. О цирковых трюках с меткой стрельбой анархиста известно доподлинно. Немецкие авиаторы в зарубежной прессе жаловались на крылатого демона. А уж от того, как ловко и бесшумно казак проник на усиленно охраняемый объект, даже боевого генерала оторопь взяла. Видно, у япошек казак-пластун ухватки перенял, ночью по зданиям лазить как ниндзя. Такого опасного визитера за шею не вытолкаешь. Из-за показно смиренного образа батюшки явственно проявлялся злой демон войны. Генерал убрал палец с кнопки звонка. Флот безнадежной базы – куча металлолома. Алексей сделал вид, что не заметил попытку генерала прервать беседу. Антанта взыщет долги путем конфискации кораблей. Русским некуда увести флот. «И вы, батюшка-благодетель, предлагаете укрыть его в Южной Америке?» – рассмеялся детской наивности казака Врангель. «Советую обналичить часть капитала, пока не поздно», – подмигнул деловой попик. «Так вы хотите не купить броненосец, а продать на сторону?» – удивленно поднял брови Врангель. «Так зачем же гнать за 7 морей? И почему не начать распродажу с дешевых канонерок?» «Европейцы у вас даром все отнимут», – теперь уже удивился наивности честного генерала казак. «А начинать распродажу нужно с самого ценного товара, пока конкуренты торговлю не придушили. Ну зачем вам в гражданской войне потребен броненосец? Морских сражений вести не с кем. Генерал, уступите дорогую цацку. У вас даже угля нет, такой тяжелый самовар по морю гонять». «А то у вас, батюшка, золотой запас будто безразмерный», — раздраженно фыркнул генерал. «Хоть бы хватило собственную паству до Америки довести. Телеграфировали, что вы еще и толпу евреев из Ростова прихватили». «На уголек и провизию хватит», — сделал успокаивающий жест ладонью состоятельный пастырь. «А там ваш кораблик продадим и на жизнь деньжат добудем». «Скажите, какой интерес чужих эмигрантов кормить мне?» – возмутился ограбленный судовладелец. «А ваши люди разве оказией не воспользуются?» – ошарашил проповедник пройдоха. «И кого же вы, чудотворец хренов, намереваетесь агитировать миссионерами к индейцам отправиться?» – язвительно усмехнулся генерал. «Попрошу вас разыскать моих однополчан», – вконец обнаглел казацко-еврейский мессия. Список офицеров, мечтавших посетить Южную Америку, представит полковник контрразведки Кондрашов. Я давно с ним в контакте. Кстати, товарищ Троцкий прикомандировал своего начфина. Я был бы удовлетворен, если бы в противовес большевистскому влиянию вы доверили возглавить контрразведку Казачьей Республики своему проверенному офицеру. «Намекаете на Кондрашова?» «Кандидатура Эдуарда Петровича очень бы меня устроила», – не стал скромничать великий вождь обездоленного народа. «Еще кого бы вы, батюшка, желали завлечь в свою паству?» «Петр Николаевич, укомплектуйте, пожалуйста, экипаж продажного броненосца негодными для вас морячками». «Это кем же?» – вновь опешил Врангель. «Сочувствующими анархистам, матросами и разочаровавшимися в идеях белого движения офицерами. Думаю, на один корабль таких негодников хватит с лихвой». «Да, пошло брожение в умах», — горестно вздохнув, покачал головой Врангель. «Только как же вы, батюшка, намерены со сборной командой в серьезный поход идти?» «Так не на войну же, а лишь кораблик на рынок сбыта доставить», — рассмеялся делец. «Доберемся уж как-нибудь с Божьей помощью. ведь бывалыми моряками укомплектуемся. Прознают про этакий фарс англичане, не выпустят из Средиземного моря, указал на опасность Врангель. И пушек не испугаются. Про истинную цель перехода будет ведать очень ограниченный круг доверенных людей, подмигнул компаньону Алексей. Официальная версия для остальных – боевое охранение ценного груза. Неужто пираты Карибского моря позарятся на конвоируемый пассажирский лайнер с грузом золота батьки Махно? Саркастически ухмыльнулся бредовой версией генерал. Для сопровождения хватило бы и маленькой канонерки. А если броненосец будет перевозить золотой запас Врангеля? Вновь удивил Прохиндей. Ведь в банке Крыма сейчас хранятся золотые слитки части царской казны. «И зачем их понадобилось перемещать в Южную Америку?» – резонно спросил хозяин. «Большевики напирают», – развел руками батюшка. «В европейские же банки отдавать нельзя. Антанта истребует в оплату просроченных кредитов». «А то в Америке кредиторы не достанут», – скривил рот должник. «С русского правительства в изгнании вмиг золотую шкуру сдерут», – кивнул Алексей. «А с Казацкой республики каков спрос? Тем более, что эмигранты успеют весь кредит от Врангеля истратить еще до падения Крыма». «Ну уж, скорости траты дармовых денежек никто не сомневается», – печально усмехнулся генерал. «Только вот не дам я вам, батюшка, золото». «А вот об этом мы никому не скажем», – в который уж раз подмигнул обескураженному компаньону Алексей. Пусть все думают, что золото уплыло на броненосце, а вы потом, тихоря, вывезете его куда душе угодно, и англичане с французами приставать не будут. «Ну и корабли продать больше не дадут», – подвел печальный итог судовладелец. «Вот поэтому и прошу самый дорогой», – обосновал свой наглый запрос казак. «Бронированного монстра могут купить только Бразилия или Аргентина», обозначил Куцый список состоятельных клиентов Врангель. «Да и то у них в бюджете таких трат не предусмотрено». «Так мы за полцены сторгуемся», – не унывал казак. «И не деньгами возьмем, а товаром». «Каким?» «Зерно, мясо, цемент», – привел весьма неожиданный набор казак. «Цемент нам на что?» – округлились глаза у Врангеля. «Я свою долю прибыли от сделки возьму цементом», – нагло заявил права на чужой капитал жуликоватый посредник. «Казакам стройматериалы очень потребны будут для обустройства на новом месте». «Так товар же только мой», – возмутился жадный судовладелец. «Ну так сами попробуйте втюхать покупателю дорогущую цацку», – предложил дворянину поработать брокером Алексей. «Да это вообще авантюра», – безнадежно отмахнулся черный барон. «Даже через натуральный обмен невозможно сторговать нищим аборигеном броненосец». «Петр Николаевич, вы просто еще не знакомы с моими евреями», – гордо выпятил грудь самодовольный представитель еврейского народа и казачества. «Сеня Вездельгустер и Андрюха Волков любого клиента облапошат». «Увольте уж меня от общения с вашими прощелыгами», презрительно сморщил нос генерал. «Довольно знакомство с их пастырем». «Значит, насчет броненосца и его экипажа договорились?» Радостно улыбаясь, потер ладони хитрый казак. «Только сделка пройдет под полным контролем моих офицеров», — поставил непременные условия Врангель. «Кондрашова отдаете?» — захлопал в ладоши Алексей, заполучив себе начальника контрразведки. «Надеюсь, мечтателей и однополчан тоже могу записать в подвижники». «Если согласятся отправиться за безумцем на край света, пусть идут», — устало отмахнулся от потери группы офицеров Врангель. «Чем больше своих людей удастся внедрить в руководство Казачьей Республики, тем будет сильнее влияние». «Когда могу рассчитывать на поставки продовольствия из Америки?» «Путь туда-обратно, да время на сбор и подготовку к транспортировке». Вспоминая давние беседы со сведущими в морских перевозках торговцами, задумался над логистикой поставок Алексей. «Уверен, ваши офицеры приложат все силы, но раньше, чем через полгода, товар в Крыму не ждите. Кстати, Петр Николаевич, организуйте утечку информации, будто бы царское золото отправлено в оплату за продовольствие из Южной Америки. Но страну не упоминайте, чтобы там цены заранее не взвинтили. Эта деза собьет с толку англичан, придаст веса моей миссии и добавит уверенность крымчанам. «Батюшка, какая уж тут защитникам надежда, когда вы такой великий исход народов в землю обетованную учинить вознамерились!» — упрекнул тщеславного лжепророка правитель Крыма. «Казаки уж поголовно за море смотрят. Пусть лучше грезят о заморской стране Эльдорадо, чем замысливают, как бы перебежать на сторону большевиков и осесть на старых земельных уделах подле брошенных баб и детишек», — оправдал по-иному, чем товарищу Троцкому, организацию эмиграции коварный пастырь. «А я уж посулю казакам вдоволь земли на южных берегах и постараюсь увести их семьи из-под гнета комиссаров». «С такой точки зрения я на проблему эмиграции не смотрел», — удивился необычной интерпретации событий Врангель. «Так выходит, вы, батюшка, кругом благодетель для всех. Индейцев намерены освободить, семьи казаков спасти, большевиков от лишней смуты уберечь, а окруженных крымчан хлебом завалить». «Да, я такой», — высокомерно улыбаясь, без лишней скромности погладил медный крест на груди добрейший пастырь. «Харя не треснет!» — хлопнул ладонью по столешнице взбешенный генерал. Уж больно все ладно у прохиндея складывалось, аж противно смотреть на наглую анархистскую морду. «Деяния мои оценят по достоинству лишь потомки», — совершенно не реагируя на бесконтрольный всплеск эмоций компаньона, благочинно осенил себя крестным знамением самозванный мессия. «Глаза бы мои вас больше не видели!» — до боли стиснув кулаки, заскрежетал зубами, еле сдерживая гнев, Врангель. Горько было осознавать, что нуждался в услугах проходимца. Броненосец в военной кампании действительно не пригодится, а продовольствие требуется позарез. К зиме все накопленные запасы закончатся. Не хотелось бы расходовать царский резерв на прокорм армии и миллиона обывателей. Да и скрыть золото от жадных глаз английских кредиторов тоже идея неплохая. Впрочем, как и организация в Южной Америке надежной базы для эмигрантов, если большевистская орда все же захватит Крым. «Согласен с вами, Петр Николаевич. Удобнее будет решать организационные вопросы через полковника Кондрашова», — снисходительно улыбнулся наглый батюшка. «Разумеется, никаких бумаг мы подписывать не станем, чтобы вражьи шпионы не прознали». «Я так подозреваю, что у деятельного пастыря имеется еще уйма деловых предложений», — насторожился генерал. «Главное, с броненосцем уладили, а остальное – житейские мелочи». Неопределенно пожав плечами, ушел от прямого ответа хитрый компаньон. «Ох, не думаю», — тяжело вздохнув, понял, что батюшка еще не раз его удивит, Врангель. «Прошу простить, Петр Николаевич, за поздний визит», — поднялся с кресла и вежливо раскланялся ночной гость. «Разрешите удалиться, ваше высокопревосходительство». «Идите с Богом, батюшка Алексей», — отмахнулся Врангель, не вставая с кресла. Было весьма любопытно поглядеть, как посетитель намеревается покинуть кабинет. Казак, совершенно не производя шума, подошел к дальнему распахнутому окну, ловко запрыгнул на подоконник и просто шагнул в ночной мрак. Вот только черная фигура не соскользнула вниз, а неожиданно воспарила в небеса. Генерал вскочил с кресла и, подбежав к окну, перегнулся через подоконник. В отсветах света из окна Врангель заметил болтающийся над рамой обрывок бельевой веревки, свисающий сверху, очевидно закрепленный за трубу камина, расположенного в дальней стене. «Циркач!» — обозвал удравшего акробата, раздраженный его визитом, генерал. Вернувшись к письменному столу, плюхнулся в кресло и долго просидел задумчивым видом. Следовало признать, что батюшка перехитрил командующего. Черный барон ожидал встретить просителя, а неожиданно сам попал в зависимость к добренькому пастырю. Жулик выманил самый дорогой корабль, не дав ничего взамен, лишь обещания и надежду. Однако идеи выдал весьма оригинальные. Нахальные, но осуществимые. Конечно, без участия чудотворца невозможные. Только такой беспринципный проходимец мог взяться за столь рискованное мероприятие. Врангель пытался представить, сколько подводных рифов встретится на пути каравана переселенцев в Новый Свет. Голова шла кругом. А ведь, похоже, наглый анархист задумал не колонию мигрантов обосновать, а полноценную казачью республику. Заранее налаживает торговые связи с покинутой страной, заручаясь поддержкой всех – большевиков, белогвардейцев, даже анархистов. Ухитрился от каждой власти урвать кусок капитала. У кого золото, у кого людские ресурсы, и даже броненосец выпросил. Ага. Как же в полцены жулик кораблик собрался продать? Пароходным гудком вопила жаба в душе генерала. Однако холодный разум нашептывал другое. Такой торг вообще невозможен. Никому не под силу в короткий срок провернуть столь грандиозную аферу. Скорее всего, коварному пастырю нужен лишь вес в обществе. Броненосцами он, видишь ли, торгует. Золото у пастыря тонны и брюлика в горы. Со всеми властями в ладу. Хотя если он продолжит в том же духе и за рубежом, может многих облапошить. Простой народ на чудотворца уж молится, как на икону ходячую. Русским казакам головы задурил. Эдаки доверчивых индейцев под свою руку легко возьмет. Прирожденный вождь. Умный, коварный, сильный. В молодце еще уйма талантов припрятано. Ох, неспроста казаки легенды слагают. Конечно, ловкий факир знает, как простаков дурить. Но ведь и сражаться умеет, как дьявол. А коллег лечит, как святой. Коли не успеют заморские правители сразу раскусить анархиста, бунтарь половину Америки на дыбы поднимет. На ум генералу пришла страшная догадка, от которой у черного барона аж волосы на голове зашевелились. Что если броненосец нужен анархисту, чтобы захватить какой-нибудь остров в Карибском бассейне или маленькую страну на побережье Атлантики? Эх, отказать буйному пастырю опасно. Может и в Крыму жуткую бучу поднять. Казаки и простые матросы за лжепророком толпой побегут. Харизматичный вождь. Надо бы поскорее от чертяки избавиться. Тут и потеря флагмана флота малой ценой покажется. Однако крупнокалиберных снарядов к пушкам давать не следует. Ведь договорились гнать броненосец на продажу. Еще придется экипаж добротно укомплектовать, чтобы под власть батюшки не переметнулся. Пусть из разочаровавшихся в белом движении матросов и офицеров, но не бузатеров. Вся надежда на профессионализм Эдуарда Петровича. Кондрашов давно в теме. Авось полковник сладит с казацким бесом. От посещения ночного гостя на душе скребли кошки. Веяло от улыбчивого спокойного батюшки темной силой. Черный барон истово перекрестился и, нервно озираясь, твердо решил завтра же в углу кабинета иконостас со святыми образами разместить, да числом поболее.